Вашингтон привлекательный, своеобразный, элегантный, как его называют, город Америки. Построенный по проекту французского архитектора Пьера Ланфана, он вобрал в себя больше европейских, чем американских черт. Прямые улицы, площади, очерченные циркулем, парки, мраморные монументы, старинные особняки. Туристские волны непрерывно захлестывают столицу. Ежегодно ее посещают десятки миллионов человек, принося солидный доход – 2 миллиарда долларов. Но туризм считается недоходной отраслью с точки зрения местного муниципалитета. Больше половины земли в городе не облагается налогом, поскольку ее занимают здания, принадлежащие федеральному правительству. Взносы последнего в городской бюджет минимальные. Кроме того, чиновничья элита из богатых пригородов, работающая в центре Вашингтона, также не платит налогов, хотя ежедневно пользуется общественными и коммунальными услугами города. Отсюда многие проблемы, нет средств для ремонта улиц, зданий, другого городского хозяйства. Отсюда обнищание центральных районов, картина, присущая многим городам страны. Днем самым оживленным местом в Вашингтоне считают молл. Это прямоугольник, в свою очередь геометрическая часть в самом геометрическом ромбе Вашингтона. Здесь у подножия Капитолийского холма раскинулись исторические монументы, музеи. К моллу примыкает Белый дом, многие правительственные учреждения, включая и Госдепартамент Соединенных Штатов Америки. Молл стиснут с одной стороны Constitution, с другой Independence Avenue. В верхней его части возвышается здание Конгресса, в нижней он упирается в мраморный мемориал Линкольна. Полдень. Туристская Мекка заполнена толпой. Пройдем вместе с ней от Конгресса вниз по Капитолийскому холму к мемориалу Линкольна и Госдепартаменту Соединенных Штатов Америки. Правительственные здания окружили недавно бетонными стенками, замаскированными под цветники, защита от террористов. В Капитолий пускают посетителей, но строго регламентируя их маршруты. Полицейские обшаривают портфели, дамские сумочки, заставляют мужчин распахивать полы пиджаков. Если на подозрение попадает женщина, то тут же появится женщина-полицейский. В Госдепартаменте я наблюдал такую картину. Перед приездом высокого зарубежного гостя корреспондентов заставили положить на пол телекамеры, фотоаппараты, сумки. Вошел полицейский со специально натренированной на взрывчатку овчаркой. Она обнюхала технику и, не почуяв опасности, по достоинству удалилась. Репортеры расстроились. Камеры остались на полу, и пропал уникальный кадр. Музей американской истории. Совсем недавно на его первом этаже были выставлены образцы атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Темно-зеленые, человеческий рост чудовища, покоящиеся на стальных тележках. В зале было полутемно. В молчании, словно на похоронах, проходили мимо посетителей. Эту позорную страницу решили все же вырвать из американской истории. Бомбы убрали, как сказал мне дежурный полицейский, на склад. На их месте стоит сейчас на рельсах один из первых образцов старинных паровозов. Национальная галерея. Зал за залом раскрываются мировые шедевры. Америка богата. Бюст основателя галереи миллиардера Меллона в холле символизирует это. Америка скупила полотна Рубенса, Гои, Рафаэля, Рембрандта. Но вместе с классикой здесь выставлены и превосходные картины американских художников, например, Нормана Рокуэлла или Роберта Генри, под кистью которого рельефно оживают сумрачные контуры Нью-Йорка начала века. Прямой широкой лентой уходит с Капитолийского холма Constitution Avenue. По обеим сторонам листва развесистых крон. Деревья плотным шатром покрывают ее.